Глава 483. Один против множества. На окраине запретной земли грома, под темно-серым небом, где поджидала сильная гроза, по обширному болоту шли 5 человек, держа в руках световые щиты разного цвета. «Интересно, как дела у Цинле?» — вздохнул Чули, посмотрев в небо. «Интересно, попал ли он в запретную землю грома? Это место очень подходит для его культивации. Будет очень хорошо, если он попадет сюда, и его силы возрастут. Чули, почему ты до сих пор его вспоминаешь?» — воскликнула, нахмурившись, Хэвэй. Фыркнув, он усмехнулась. «Что такого интересного в человеке вроде него? Старший, Цинле действительно ужасный человек. Он в самом деле попросил нас всех отдать живую воду лишь потому, что хотел заслужить одобрение женщины», — холодно засмеялась Жень Пен. «Отказываюсь верить, что без нас ведет себя на кладбище богов так же беззаботно. Старый, он получил кровь насекомого Вуду лишь благодаря тебе. Вместе с Лоченем ты взорвал все бомбы глубинного уничтожения, и это помогло справиться с Ехао», — хладнокровно ухмыльнулся Хупин. «Цинле не смог бы получить кровь сам. Они еще поймут, что без нашей помощи не сделают на кладбище богов даже шагу», — добавил Вэйлян. Хупин, Вэйлян и 2 других ученика секты Разрушителя культивировали искусство грома. Прибыв в запретную землю грома, они обнаружили, что эта земля полезна для культивации их духовных искусств. Еще они обнаружили, что гром и молния их почти не задевают. Они достали световые щиты не для того, чтобы защищаться от молний, а чтобы избежать эрозии дождя. Дождь тут был невероятно разъедающим, и когда капли падали на кожу, возникало болезненное жжение. Именно поэтому они достали световые щиты. В запретной земле грома Хупин и Вэйлян чувствовали уверенность. Они ощущали, что сил у них стало больше, поэтому держались гордо. «Вы правда думаете, что Цинле присоединился к нам ради нашей поддержки, что он положился на нас, чтобы избежать опасности кладбища богов?» — удивился Чули. Он не ожидал, что 3 человека Жень Пен действительно будут так считать. «Конечно же, да», — кивнула Жень Пен. «Если бы не мы, смог бы Цинле сбежать от преследования Лоченя с женщиной, зараженной ядом Вуду. Так же было и с Юйменем из горы 10000 зверей. Юймен сдался лишь потому, что там были мы», — издал холодный смешок Хупин. «Если бы Цинле не примазался к нам, его бы уже 2 убили. Секта Разрушителя ничем ему не обязана. Это он нам должен, неблагодарный ублюдок», — холодно фыркнул Вэйлян. «Как он посмел посягнуть на нашу живую воду, чтобы выслужиться перед женщиной из секты иллюзорного демона? Думаю, скоро его беззаботные деньки закончатся. Без нас Цинли явно не проживет на кладбище богов долго. Юймень, Фэн Ию и даже Лочень, чудовища. Столкнувшись с любым из них, он сразу же погибнет», — с пренебрежением произнесла Жень Пен. Чули нахмурился. Он сражался вместе с Цинле, он знал, что Цинле сильнее Жень Пен и кого-либо еще. Он очень хорошо знал, как страшен Цинле. Во время 2 сражений против Ехао Цинле сыграл решающую роль и был важнее остальных. Чули не был глупцом. От его глаз ничто не ускользнуло. В первом сражении Цинле лишил Ехао контроля над отравленными людьми, применив огненного целиня. Во втором сражении Цинле излечил Се Цзиньсюань от яда Вуду и запечатал дух леса в надгробье, запечатывающее демона, переломив ход ситуации. Возможно, в бою Цинле был немного слабее Лоченя и Сюэ Мояньь, но на конечный результат он оказывал куда большее влияние. «Что думаешь, Хэвэй? Ты тоже считаешь, что Цинле, покинув нас, не сможет выжить на кладбище богов?» — наконец посмотрел на нее Чули. «Совпадение это или нет, но в критические моменты Цинле сыграл свою роль. Этого я не отрицаю», — нахмурилась Хэвэй, — «но слова Жень Пен и остальных тоже имеют смысл. Мы помогали ему 2. Нет никаких сомнений, что именно из-за нас Лочень и Юймен не напали на него. Сам по себе Цинле на ранней ступени пустого мира, но его душа разрушилась, а силы упали до отраженного мира. Его сила была очень ограничена, а теперь, оставив нас, он явно столкнется на кладбище богов с множеством препятствий». «Поверить не могу, что и ты так думаешь», — недоумевал Чули. «Ты правда считаешь, что Цинле сильнее Лоченя, Юйменя или Фэн Ию? Неужели ты считаешь, что он, находясь на ранней ступени пустого мира, может устроить на кладбище богов хаос?» — усмехнулась Хэвэй. «Цинле, Сюнтин Ю и Се Цзиньсюань — всего лишь культиваторы вассальных сил горы Небесного Меча. Их даже с Дусян Яном нельзя сравнить. Просто им повезло, вот и все». На лице Хупина отражалось презрение. «Даже если кому-то из вассальных сил везет, «Долго так продолжаться не может», — согласился Вэйлян. «Эти люди действительно смотрели на всех культиваторов вассальных сил свысока. Они не могли не ощущать, что это их подчиненные. Цин Ле, Се Цзин Сюань и Сюн Тин Юй жили на Багровом континенте, а Небесный Союз был вассальной силой горы Небесного Меча. Одно лишь это заставляло их смотреть на Цин Ле и остальных свысока. Вдруг вдалеке раздалось хлопанье одежды. «Проверьте жетоны», — приказал Чули. Поспешно сняв с поясов жетоны, Жень Пен и остальные проверили их нитью сознания. Сразу же отреагировали два жетона. «Гора 10 000 зверей и секта Небесного Артефакта», — нахмурился Хупин. «Осторожнее», — изменилась в лице Хэ Вэй и воскликнула. «Это могут быть люди Фэн и Ю и Юймня. С ними очень тяжело справиться, мы не сможем одержать верх. Мы должны сохранять бдительность». Кивнув, Жень Пен и остальные достали духовные артефакты. С серьезными лицами они ждали врага. В царстве Хаоса Юймэнь из горы 10 000 животных и Фэн Ию из секты Небесного Артефакта были сильными личностями. Они были известными молодыми лидерами. Они прекрасно понимали, насколько страшны эти двое, поэтому не смели расслабляться и сразу приготовились к бою. Через полчаса под сильными потоками дождя показались две команды, возглавляемые Фэн Ию и Юймэнем. Обе команды держались друг друга, кажется, они объединились, спасаясь от врага. В обеих командах насчитывалось около десятка человек. Их сила ничуть не уступала силе Е и Ха и трех великих семей, однако они, словно обезглавленные цыплята, бежали от какого-то страшного чудовища. Че, что происходит, от чего они убегают? Засомневалась Жень Пен. Что-то не так, посерьезнел Вэйлян. Вместе эти две силы не могут никого бояться на кладбище богов. Даже если бы появилась команда Я и Ха, они не стали бы объединяться. С чего бы им убегать? Это бессмысленно. Тоже озадачился Хупин. Не думаю, что они убегают от кого-то. Скорее, от чего-то. Хэ Вэй считала, что понимает суть дела. Наверное, это дух грозы из запретной земли грома. Так они считали, пока не увидели старого знакомого. Цэ Цинле. Вдруг издал странный крик Чули. Цинле, вызывая грозовые облака и перекрещивая над головой молнии, преследовал команды Юймэня и Фэн Ию. Иногда из туч били молнии размером с огромных драконов, которые выгрызали в земле глубокие ямы. Они могли поспорить с взрывной мощью бомбы глубинного уничтожения. Окутанный молниями, Цин Ле безумно хохотал и преследовал людей. Размахивая руками, он управлял пугающими электрическими драконами, которые били по Фэн Ию и Юймэню, словно боги запретной земли грома пришли в ярость. Культиватора секты Небесного Артефакта, который отстал от группы, поразили три массивные молнии. Они навалились на него, словно вырвавшиеся из пропасти электрические драконы. Человек пытался сопротивляться, но все было напрасно. Молния пронзила его с головы до пят, и он тут же обгорел. Он рухнул на земь. Люди Фэн Ию и Юймэня, что бежали сзади, испугались так, словно увидели призрак и бросились вспять. Цин Ле же странно хохотал, преследовал две команды и атаковал их. «Вы, ребята, говорили, что без нашей помощи Цин Ле и шагу на кладбище богов не сделает, что Фэн Ию и Юймэнь убьют его, если он на них натолкнется». Обернувшись, Чули посмотрел на Хэ Вэй, Жень Пен и их команду. Лица четырех человек побледнели. Глава 484. «Кто старое помянет, тому глаз вон». Глаза четверки из команды Хэ Вэй опустили. Явно застигнутые врасплох непредвиденным зрелищем перед ними, они в замешательстве замерли. Совсем недавно четверка высмеивала поступки Цин Ле, думая, что именно их присутствие помешало Лочиню и Юймэню отрубить Цин Ле голову. Четверка думала, что Цин Ле, столкнувшись с Фэн Ию или Юймэнем, попадет в беду. В глубине души они не признавали силу Цин Ле. Они предполагали, что в критические моменты Цин Ле играл важную роль по воле случая. Однако теперь Цин Ле бесцеремонно мчался вперед, смелый и сильный, словно был хозяином всех молний. А вот Фэн Ию и Юймэнь, которых они считали высокомерными сынами небес, отчаянно расталкивали подчиненных и отступали, боясь, что Цин Ле их догонит. Для Хэ Вэй, Жень Пен и других это зрелище было беспощадной пощечиной. Под взглядом Чули четверка ощутила, как жарко горят их лица, и им стало весьма неловко. Они обманулись. Возможно, с точки зрения культивации Цин Ле слабее Фэн Ию и Юймэня, но выжить на кладбище богов не так сложно, как вы думаете, прищурился Чули, перестав над ними насмехаться, и серьезно произнес, люди вроде него, способные на экстремальную жестокость, обладают цепкой жизненной силой, которую вы даже не можете представить. Теперь четверка не могла не согласиться. В конце концов, истина была прямо перед ними. Сейчас Цинь Ле напоминал жестокого дракона, управляющего громом и молнией. Куда бы он ни шел, раздавался гром, и сверкали молнии. Он хохотал, демонстрируя властную и коварную сторону. А вот Фэн Ию и Юймэнь бежали. Что может быть убедительнее, чем сама реальность? Цинь Ле ухмыльнулся Чули и воскликнул: «Брат Чу». Цинь Ле, внимательно следящий за культиваторами секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей, остановился и радостно посмотрел туда, откуда донесся голос. Он не ожидал, что они столкнутся с командой Чули в запретной земле грома, еще и так скоро. На самом деле, если речь заходила про Чули и Хэ Вэй, он ощущал некоторую вину. Источник жизни принадлежал не Сюмо Янь, а из-за его просьбы и посредничества Чули Хэ Вэй и остальные лишились возможности получить живую воду. В итоге они вышли из себя, принудив Чули разойтись с ними. «Как дела, парень? Преследуешь Фэн Ию и Юйменя?» – засмеялся Чули. «Хе-хе». Издав сухой смешок, Цинь Ле смотрел, как Фэн Ию и Юймэнь бегут все дальше и дальше. Ему не хотелось неустанно их преследовать, поэтому он прекратил это делать. Фэн Ию и Юймэнь были на пике пустого мира. Их истинную силу можно было сопоставить с силой лучших культиваторов завершенного мира, и если довести их до грани отчаяния, они, возможно, ответят пугающим сопротивлением. Если они откажутся от предрассудков и объединятся, чтобы сразиться с Цинь Ле, вряд ли он сможет сохранить выгодную позицию. Поэтому он принял рациональное решение больше их не преследовать. Фэн Ию нашел дух грома. Притворяясь союзником, он не раз заманивал людей, чтобы принести их в жертву и взорвать грозовой барьер, с улыбкой объяснил Цинь Ле. Он продолжил: «Если бы я не разгадал грязный план Фэн Ию, от его рук мог бы пострадать и я. Сначала мы хотели сразиться с Фэн Ию, но вдруг появился Юймэнь из горы 10 000 зверей. Эти две силы были очень друг другом недовольны и решили сразиться прямо там. Ха, я притворился, что отступаю, а потом оказался между ними и призвал с неба все молнии, чтобы они взрывались, пока они не бросятся в позорное бегство». И Цинь Ле рассмеялся. «Ты призвал молнии запретной земли грома?» – удивился Вэй Лян. «Как ты это сделал?» Ху Пин тоже был поражен. Оба хорошо разбирались в искусстве грома. Оба учились у прародителя секты Разрушителя. Они полагали, что понимают молнии гораздо лучше, чем большинство культиваторов искусства молнии. Но достигнув средней ступени пустого мира, они могли управлять громом. Они могли даже без вреда для себя получать удары молний. Но о том, чтобы создавать гром и призывать молнии своим телом, оставалось лишь мечтать. Хэ Вэй тоже была сильно потрясена. Она с детства росла в секте Разрушителя, а ее отец был одним из лучших членов секты, который культивировал искусство грома. Знания Хэ Вэй об искусстве грома тоже были глубокими. Она тоже не думала, что Цинь Ле может привлекать молнии прямо из туч, находясь лишь в пустом мире. В этом совсем не было логики. Прародитель, единственный, кто мог бы закалить душу грозой до такой степени, что сила грома отпечатается в его сознании и душе. Лишь тогда он научился призывать молнии из облаков. Взгляд Ху Пина был странным. Он размышлял, неужели Цинь Ле сможет достичь уровня прародителя, а призывать молнию так тяжело? Мягко улыбнулся Цинь Ле. Давным-давно, когда он был только на втором уровне небесного грома, он призывал молнии, чтобы те входили в его тело и закаляли его. Теперь он был на третьем уровне, и его восприятие молнии стало острее. Связь с ними тоже стала теснее. Вызывать молнии стало легче. На самом деле это было несложно. Это была запретная земля грома. Именно в этом месте он мог призывать молнию по мановению мысли. Вот почему он так был в себе уверен. Вот почему он решился напасть одновременно и на секту небесного артефакта, и на гору 10 000 зверей. Хе-хе, возможно, тебе не сложно, но для других так же сложно, как взойти на небеса. Улыбнулся Чули. Когда закончится испытание, почему бы нам с тобой не съездить на континент небесной тишины и не прогуляться по секте Разрушителя? Цинь Ле спокойно улыбнулся. Без проблем. Я говорил тебе, что хочу рекомендовать тебя прародителю, ты его очень заинтересуешь, серьезно произнес Чули. Ху Пин, Вэй Лян и остальные удивились. На их лицах отпечатался шок. Они не могли понять, почему Чули оценивает Цинь Ле так высоко. Ду Сян Ян до сих пор возле грозовой лагуны. Я не могу уходить слишком далеко, изменился в лице Цинь Ле. Возможно, в запретную землю грома вошло много людей. Если меня не будет рядом, а появится я и Хао, Это будет очень хлопотно. Он поспешил уйти. «Хорошо, иди», — улыбнулся Чули. Хэвэй, Жень Пэнь и остальные сразу же ощутили неловкость. От Чули они знали, что грозовая лагуна весьма чудесна. Это было загадочное, прекрасное место, второе на кладбище богов. Они знали, что там можно найти драгоценные сокровища. Они вошли в запретную землю грома, потому что Хупин и Вэйлян хорошо разбирались в искусстве грома. Они хотели осмотреть грозовую лагуну и попытать удачу. Они оглядывались, но никаких подсказок не находили. Они даже направление точно определить не могли. А вот Цинле пришел от грозовой лагуны. Они очень хотели проследить за Цинле. Они даже подумывали позаимствовать силу Цинле, чтобы изучить грозовую лагуну и забрать часть урожая. Но Цинле словно понял их намерение. Цинле попрощался с Чули, издав мягкий смешок, молниеносно ушел. Он не собирался их приглашать. Хэвэй сердито топнула ногой. «Чертов ублюдок! Разве он не разгадал наши намерения?» — помрачнела Жень Пэн. «Он явно не хотел, чтобы мы узнали местоположение грозовой лагуны. Он не хотел, чтобы мы собрали урожай». Холодно засмеялся Вэйлян. «Как будто грозовая лагуна принадлежит ему», — тоже разозлился Хупин. Выплюнув обвинения, четверка один за другим уставилась на Чули, а Хэвэй, взяв инициативу на себя, спросила: «Эй, Чу, на чьей ты стороне?» Чули беспомощно, с долей обиды, развел руками. «Вы тогда жаловались и хотели расстаться с Цинле. Естественно, я к вам прислушался и попрощался с ним. Возможно, Цинле предположил, что сейчас у каждого свой путь. Вот почему приглашение его смутило. Что ж, такой результат. У него не было выбора, кроме как уйти. По-моему, он сделал это специально», — фыркнула Жень Пэн. «Заткнись», — гневно посмотрела на нее Хэвэй. «Все началось из-за тебя. Если бы ты не спровоцировала меня, как бы я рассталась с Цинле? Я действительно считала Цинле хорошим. Все из-за тебя». Жень Пэн потупила взгляд и сухо, уродливо, даже хуже, чем криком, произнесла: «Я-я, ты виновата, Жень Пэн», — перебил ее Хупин. «Ты тоже заткнись», — посмотрела на него Хэвэй, указав на Хупина и Вэйлина. «Вы двое – гнилые яблоки. Это женщины могут быть мелочными, но вы такие же, как я. Как вы можете называть себя мужчинами?» На лицах Хупина и Хэвэя появились все цвета. Она были ошеломлены. Чули удивился. Находя сцену веселой, он без остановки смеялся. «Ты тоже гнилое яблоко». Хэвэй закатила глаза и указала на Чули. «Чули, если ты не сможешь уладить ситуацию с Цинле, я тебе покажу». «Скажи, что ты хочешь сделать?» — спросил Чули. «Я», — несмотря на произведенный эффект, Хэвэй была не такой толстокожей. Покраснев, она смущенно сказала: «Вообще-то я не думала, что мы сможем последовать за Цинле. Думаю, нам лучше оставаться командой». Фыркнув, Хэвэй воскликнула: «В любом случае успокой его, ладно». «Хорошо, как я посмею возражать твоим указаниям, Хэвэй», — честно пообещал Чули, склонив голову. Чули призвал духовную броню, которая была полна звезд, и взмыл к небу. Он кинулся прямо вслед за Цинле. Спустя несколько минут Цинле, окруженный полем и лужами, поднял голову, посмотрел на внезапно появившегося Чули и спокойно улыбнулся. «Хэвэй сказала, чтобы я во что бы то ни стало пошел за тобой. Она хочет, чтобы ты присоединился к нашей команде», — беспомощно сказал Чули, пожав плечами. «Хе-хе, просто воспользуйтесь жетонами горы Небесного Меча или горы 10 000 зверей», — громко рассмеялся Цинле. «Грозовая лагуна в 50 километрах отсюда». Цинле на мгновение оторопел Чули, а потом немного смущенно сказал: «Спасибо. Женщины есть женщины, а мы есть мы. Хе-хе, нам и благодарить друг друга не нужно», — холодно сказал Цинле. В ответ Чули тяжело кивнул. Глава 485. Источник чистой души. «Как все прошло?» — поспешно спросила Хэвэй, ожидая ответа, когда вернулся Чули. Жен Пен и остальные тоже волновались. Они всего в 50 километрах. Применив жетоны горы Небесного Меча и горы 10 000 зверей, их будет очень легко найти, — улыбнулся Чули. «Цинле не такой жалкий, как вы считаете. Он согласился на предложение вместе изучать тайны грозовой лагуны. Он правда не отказал нам?» — удивилась Хэвэй. «Почему он должен был отказать?» — ответил Чули. «В запретной земле грома он преследовал Фэн Ию и Юйменя». «Значит, Цинле вообще не нужна помощь?» — слабо вздохнула Хэвэй. «Значит, наша подмога ему совсем не нужна. Для него мы не имеем никакой ценности». «Это уж точно», — тоже вздохнула Жэн Пэн. «Люди не всегда строят отношения исключительно из выгоды», — сказал Чули, нахмурившись. «Ах, в прошлый раз мы ошиблись. Даже немного стыдно смотреть им в глаза», — взгляд Хэ Вэй был полон горечи. Она наконец признала, что в запретном лесу поступила слишком мелочно. «Расслабься, Цинь Ли не тревожится по мелочам. Не волнуйтесь об этом больше. Просто ведите себя, как обычно», — посоветовал Чули. «Надеюсь, это поможет», — с беспомощным видом сказала Хэ Вэй. В грозовой лагуне иногда Сюн Тин Юй смотрела вдаль, ее лицо было ясным. Про себя она пробормотала. «Ублюдок накинулся на всех сам, он слишком безрассуден. Даже если в запретной земле грома его сила значительно увеличилась, он не может убить две силы своими руками, не так ли? Прошло уже много времени. С ним что-то случилось, успокойся, даже если он не сможет убить Юй меня и Фэн Ю, он все равно сможет благополучно отступить», — со спокойной улыбкой произнес Ду Сян Ян. «Не похоже, что ты понимаешь, как Цинь Ле управляет небесными молниями, не так ли? Хе-хе, на мой взгляд, возможно, не существует ни одного человека, способного угрожать ему в запретной земле грома. Я тоже так считаю», — тихо вмешалась Се Цзин Сюань. «Более вероятно, что здесь на других будет охотиться он, а другим будет тяжело его ранить. Возможно, даже я и Ха и остальные сдались бы». В каменном лесу, что за городом Ледяного Камня, Се Цзин Сюань уже сражалась вместе с Цинь Ле. В той битве мельчайшие детали духовного искусства Цинь Ле произвели на нее глубокое впечатление. Никогда прежде она не видела такого чудесного культиватора, как Цинь Ле, который мог призывать с неба молнии. Место, где бушевала мощь грозы, называлось запретной землей грома. Маловероятно было, что Цинь Ле окажется в невыгодном положении. «Видите, разве это не он возвращается?» — улыбнулся Ду Сян Ян. Как и сказал Ду Сян Ян, вдали уже виднелась грозовая радуга Цинь Ле. Глаза Сюн Тин Юй засверкали, и уголки ее губ снова приподнялись в улыбке. Она сразу расслабилась. Достаточно скоро перед ними приземлился Цинь Ле и сказал: «Я убил часть из них, но Фэн Ю и Юй Мэнь сумели сбежать. Мне довелось встретиться со знакомыми лицами, поэтому я перестал их преследовать. Неразумно преследовать врага до самого угла. Ты правильно сделал, что остановился», — слабо улыбнулся Ду Сян Ян и сменил тему. «Кого ты встретил?» «Чули и его команду». «Чули?» — замер Ду Сян Ян, а потом усмехнулся. Больше ничего он не сказал. «Неужели Хэ Вэй и Жэн Пэн все еще с Чули?» — нахмурила брови Сюн Тин Юй. «Конечно», — ответил Цинь Ле. «Что ты им сказал?» — спросила Се Цзин Сюань. «Я мало говорил», — пожал плечами Цинь Ле. «Думаю, возможно, они придут сюда по жетонам. Команда Хэ Вэй и Жэн Пэн вызывает у меня отвращение», — фыркнула Сюн Тин Юй. «Почему ты их позвал?» — тоже возразила Се Цзин Сюань. «В запретной земле грома нам можно никого не бояться. Ты можешь изучить грозовую лагуну самостоятельно. Их помощь даже не нужна. Разве мы должны делиться урожаем, который нашли?» «Это», — оторопел Цинь Ле. «Брат Цинь», — Ду Сян Ян похлопал его по плечу и понизил тон, говоря, словно опытный человек: «Женщины и мужчины отличаются друг от друга. Иногда женщин волнуют вещи, которые мужчинам вроде нас кажутся несущественными и незначительными. Меня не волнуют мелочи». Хэ Вэй бросила нас и ушла, — с негодованием продолжила Сюн Тин Юй. «К тому же, перед уходом они высказали много неприятного. Звучало так, словно мы умерли для них, когда они бросили нас. А теперь они поняли, какой мощью ты обладаешь, узнали, что ты нашел грозовую лагуну, и бесстыдно решили за нас зацепиться. Какая мерзость! Они слишком претенциозны», — высказала свое мнение Се Цзин Сюань. «Чули к нам хорошо относится», — с хмурым видом произнес Цинь Ле. «Чули мы рады, но больше никому», — тихо сказала Сюн Тин Юй. На секунду задумавшись, она вздохнула и сдалась. «Неважно, я понимаю, ты не хочешь терять лицо. Раз хотят приходить, пусть приходит. Просто я надеюсь, что если мы что-то найдем в грозовой лагуне, они не будут слишком жадничать». Цинь Ле повернулся к Се Цзин Сюань. «Если мы правда что-то найдем в грозовой лагуне, то благодаря тебе. Если ты не возражаешь, естественно, я тоже не буду», — сохраняла спокойствие Се Цзин Сюань. Цинь Ле кивнул. Спустя час Чули с командой Хэ Вэй и Жэн Пэн на буксире наконец нашел Цинь Ле, полагаясь на жетоны. «Тин Юй, Цзин Сюань, вы в порядке?» — сразу же улыбнулась Хэ Вэй и поздоровалась с ними. «В прошлый раз я слишком резко выразилась. Я извиняюсь перед вами. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Что было, то прошло. Ладно, Ты слишком вежлива, сестра Вэй. Мы все понимаем. Сюн Тин Юй, которая несколько минут назад без стеснения ругала поведение Хэ Вэй, теперь улыбалась красивой, убедительной улыбкой. Ее глаза лучились радостью, и выглядела она так, словно прекрасно все понимала, а с Хэ Вэй разговаривала любезно, будто они были хорошими сестрами, между которыми не было обид. Что было, то прошло, спокойно выразила свое мнение Се Цзин Сюань. Кажется, она совсем забыла о том, что случилось прежде. Цинь Ле снова оторопел. Посмотрев на Ду Сян Яна, он заметил, что тот пожал плечами. У него было невероятно странное выражение лица, которое как бы говорило: «Ты никогда не поймешь мир женщин». Чу Ли, стоящий напротив них, тоже был ошеломлен. Он тоже совсем не понимал, как три женщины могут так весело беседовать, не проявляя ни капли злобы. «Вот это место», — качнул головой Цинь Ле. Не желая думать о загадочных отношениях трех женщин, он указал на грозовой барьер. «Это грозовая лагуна. Цинь Ле, мне следовало раньше объяснить все про кладбище богов и семь духов». На мгновение задумавшись, Чу Ли посерьезнел и сказал: «Я знаю об этом месте немного больше. Еще я знаю секреты надгробья, запечатывающего демона, которое у тебя есть, и как оно работает. Мы немного слышали от Фэн Ю», перебил его Ду Сян Ян. «Вот как?» — помрачнел Чу Ли. «Что он сказал?» Ду Сян Ян пересказал слова Фэн Ю про семь духов, восемь трупов бога и причину существования кладбища богов. «Это совпадает с тем, что ты знаешь?» — наконец спросила Се Цзин Сюань. «Что ж, Фэн Ю вам не солгал. На кладбище богов хоронили лучших древних. Семь духов и восемь трупов богов – это внешняя и внутренняя печати этого места», — кивнул Чу Ли. «К тому же, надгробие – это духовное сокровище, созданное специально, чтобы запечатать семь духов и не дать им восстать». «Все верно. А что насчет остального?» — перебил Цинь Ле. «Фэн Ю мало что говорил про грозовую лагуну, но я кое-что о ней знаю», — изменился в лице Чу Ли. Поняв, что разговор зашел о важных вещах, Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань тоже посерьезнели. «Грозовая лагуна культивирует души лучших. В древние времена могущественное существо, создавшее кладбище богов, применяло для культивации душ грозовую лагуну. Это была очищающая сила грозы, которая помогла существу уничтожить души лучших. Еще поговаривают, что грозовую лагуну создали, чтобы запечатывать души лучших и заключать их в тюрьму. Создатель кладбища богов помог определенным людям запечатать души лучших, поймав их в грозовую лагуну, заперев их навечно». Когда Фэн Ю говорил, что грозовая лагуна лишь на класс ниже земли погребенных богов, это не было преувеличением. Грозовая лагуна и земля погребенных богов имеют одну и ту же функцию. Это места, где можно хоронить тела лучших или запечатывать их души. Чу Ли объяснял команде секреты. «В грозовой лагуне можно найти духовные кристаллы наивысшей чистоты. Я ощущал их чистую и безупречную ауру», — воскликнул Цинь Ле. У всех в команде сразу же загорелись глаза. Цинь Ле не успел сообщить о духовных кристаллах Сюн Тин Ю и остальным, поэтому новость привела в восторг их. «Чем выше уровень культиватора, тем полезнее духовный кристалл. Духовный кристалл может увеличивать духовную энергию. На любом континенте духовный кристалл – редкое и необыкновенное сокровище», — заблестели глаза Хэ Вэй. «Сейчас мы в пустом мире. Культивируя наши истинные души, мы прорвемся на следующий уровень. Для нас духовный кристалл – самое настоящее сокровище. Он может увеличить скорость нашего прорыва». У всех участилось дыхание. «Духовные кристаллы наивысшей чистоты, Цинь Ле, ты можешь объяснить, что ты ощущал?» — внимательно спросил Чу Ли. «Духовная энергия, которую я ощутил, была без следов примесей, остаточных воспоминаний, обрывков мыслей и чувств. Вероятно, ее не раз закаляли молнии», — задумался Цинь Ле и серьезно произнес. «Эта духовная энергия казалась кристально чистой, прозрачной, без единого пятнышка». Сердце Чу Ли дико забилось. «Думаю, духовная энергия принадлежит не духовным кристаллам, а источнику чистой души». Глава 486. Три чудесных применения. Источник чистой души. Хором воскликнули Ду Сян Ян и Хэ Вэй. На их лицах отразились радость и неверие. Глаза их сверкнули намеком на безумие. Жень Пен и три других культиватора секты разрушителя задрожали. Их глаза также пылко горели. Лишь команда Цинь Ле, которая была родом с багрового континента, сохраняла самообладание. Удивленно и смущенно они смотрели, как Хэ Вэй и остальные впадают в неистовое волнение. Видя, как они сходят с ума от радости, они явно не понимали, насколько чудесным был источник чистой души. Глубоко вздохнув, Чули попытался успокоить спутанный разум, однако голос его все равно дрожал. Духовная энергия исходит не из духовных кристаллов. Источник энергии – это источник чистой души. Господи, там правда есть источник. Поверить не могу. Только Бог знает, во сколько раз источник ценнее духовных кристаллов. Яркие глаза Хэвэй сияли необыкновенным блеском. Ее тело слегка подрагивало. Практически. Какое-то время она подбирала верное прилагательное. Невероятный. Он буквально невероятный. Пробормотала себе под нос Жэнь Пэн. Цинле, наверняка это источник чистой души. Утратил сдержанность Ду Сян Ян. Переглянувшись, Сюн Тин Юй и Се Цзинь Сюань нахмурили брови. Они не знали о происхождении тайных источника, но судя по реакциям, они догадывались, что последствия тот дарил экстраординарные. Эти две женщины уже сожалели о своем решении относиться к Хэ Вэй дружелюбнее. Внутренне они проклинали появление Хэ Вэй и остальных. Цинле, если ты сможешь вытащить из грозовой лагуны источник, гарантирую, что тебе немедля откроются двери горы небесного меча и секты разрушителя. Взволнованно произнесла Хэ Вэй. Не только гора небесного меча и секта разрушителя. Если у тебя будет источник чистой души, ты сможешь присоединиться к любой из девяти сил серебра из царства хаоса. Воскликнул Ду Сян Ян. Старший Чу, спокойно улыбнулся Цинле. Тин Юй, Цзинь Сюань и я родом с Багрового континента. Мы знаем про духовные кристаллы, но никогда не слышали про источник. Пожалуйста, развейте наше замешательство. Хорошо. Энергично кивнул Чули и сразу же заговорил. Вы знаете, чем отличаются духовные кристаллы и духовные камни, верно? В духовных камнях содержится энергия духа, а в духовных кристаллах – энергия души, верно? Верно. Духовная энергия камня пополняет духовную энергию в Дантяне и силу тела, а энергия духовного кристалла пополняет энергию души. Это основы, старший Чу, сказал Цинле. Источник – не просто духовный кристалл. Он не может пополнять духовную энергию и энергию души. Он и есть душа. На лице Цинле отразилось волнение. Чули взбудораженно сказал. Источник – результат очищения души лучшего сотни тысяч раз. Бесчисленные очищения смывают все остаточные воспоминания и фрагменты души, делая душу лучшего несравненно чистой. Источником чистой души может стать не каждая душа. Лишь самые крепкие души могут превратиться в источник и пережить многократное очищение. В подходящий момент перебил Ду Сян Ян. Например, души лучших, достигших завершенного мира, расколотого мира и мира нирваны, возможно, не смогут противостоять постоянным ударам молнии грозовой лагуны. Даже лучший мир нирваны под шквалом молнии рассеется без следа. Он не выдержит. Нетленный мир, он должен быть хотя бы на уровне нетленного мира. Выражение лица Чули было серьезным. Пережить молнии сможет лишь душа лучшего, который был в нетленном мире, лишь она может очиститься от остаточных воспоминаний, обрывков мыслей и чувств и стать чистой душой. Источник – самая безупречная душа. У него нет никаких остаточных воспоминаний или чувств, нет обрывков мыслей. Он похож на новорожденного ребенка, глаза Ду Сян Яна сверкали странным светом. Сюн Тин Юй и Се Цзинь Сюань тоже разволновались. Их прекрасные глаза сияли изумлением. У источника есть три чудесных применения. Продолжал Чули. Во-первых, источник можно переделать в духовный артефакт. Если в духовном артефакте будет могущественная душа, его качество будет возрастать не по дням, а по часам. Согласно тому, что я узнал, самые высококлассные предметы небесного класса содержат в себе многочисленные души, а духовные артефакты божественного класса наверняка только одну. Душа артефакта, созданная из чистой души, самая стабильная из всех душ артефакта. Нет абсолютно никакой возможности восстать против владельца артефакта. К тому же, душа артефакта, созданная из чистой души, может расти бесконечно. Со временем душа артефакта улучшает качество артефакта. Можно сказать, источник чистой души можно применить для создания души артефакта высшего уровня. Во-вторых, источник позволяет культиватору с сильно поврежденной душой быстро восстановиться. Если душа высококлассного культиватора тяжело ранена, он вряд ли сможет восстановиться даже за несколько веков. Но с источником культиватор сможет перенести на него свою душу, свои жизненные переживания, свои эмоции и все остальное. Этот метод похож на размещение души лучшего в новом теле после того, как уничтожается исходное тело. Все, что связано с культиваторами, их воспоминания, чувства и даже переживания, это записи их жизни. Их передачу можно расценивать как передачу истинной души. В голове Цинле вспыхнула лампочка, и его глаза вдруг загорелись. Второе чудесное применение источника идеально подходило для Сюли. Из-за того, что Цзян Чжучжэ погубил половину души Сюли, его душа сильно повредилась. Восстановить ее быстро не представлялось возможным. Источник чистой души был эквивалентом невинной души. Сюли мог собрать все свои воспоминания, переживания и чувства в источнике. Словно душа захватывала новое физическое тело. Передав свои воспоминания, переживания и чувства, Сюли захватывал чистую душу, превращая ее в свою. Если кто-то применит ее, чтобы восстановить свою душу, станет ли его душа слабее, чем раньше? Спросил Цинле, подумав. Зависит от силы раненого человека и силы чистой души. Скажем так, существа, из которых возникают источники, достигают как минимум нетленного мира. Торжественно произнес Чули. Если тяжелораненый культиватор, который слабее нетленного мира, захватывает источник и создает новую душу. Если не считать непредвиденные инциденты, его душа становится сильнее, чем раньше. Красивые глаза Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань загорелись. Оба знали про Сюли и про то, что он был в мире нирваны. Если Сюли, чья душа была тяжело ранена, сможет передать источнику свои воспоминания, переживания и отпечатки души и создаст новую душу, то его новая душа будет куда сильнее прежней. И Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань поняли, что задумал Цинле. На мгновение Цинле задумался, в его голове возник план. А третье применение, спросил он, источник чистой души можно доработать до поддуши, воскликнул Чули. Поддуши, снова удивился Цинле. Источник без воспоминаний, обрывков мыслей и примесей постепенно может наполниться опытом лучшего. Лучший может превратить ее в поддушу, которая связана с главной душой, твердо сказал Чули. У поддуши много применений. Когда лучший прорывается в новый мир и сталкивается с горем, поддуша может помочь пережить его. Чтобы не допустить погашения главной души, можно даже принести поддушу в жертву. На самом деле это мошеннический метод. Поддуша может поглотить все, что нападает на главную душу, чтобы главная душа оставалась в безопасности, добавил Ду Сян Ян. Начиная с расколотого мира, всякий раз, когда культиватор прорывается в новый мир, он сталкивается с бедой. Поддуша может принять на себя основную часть бремени, если она есть. Она может даже свести на нет часть атак, чтобы главная душа беспрепятственно прорвалась в новый мир, объяснил Чули. Она немного похожа на девятилистный лотос Инь, не так ли? Перебила Сюн Тин Юй. Нет, все иначе. Чудеснее, чем девятилистный лотос Инь, с улыбкой покачал головой Ду Сян Ян. Лотос Инь лишь помогает культиваторам на пике расколотого мира, которые стремятся достичь мира нирваны. Проглотив лотос Инь, культиваторы защищают свои души образовавшейся энергией глубокой Инь. К тому же, вокруг лотоса возникают 9 иллюзорных душ, которые сбивают судьбу с толку и переносят часть огня нирваны на себя. Ду Сян Ян продолжил. Но в итоге культиватору приходится сталкиваться с большинством огня нирваны. Иллюзорные души, сформированные лотосом Инь, позволяют истинной душе оценить силу огня нирваны, потому что он сжигает иллюзорные души. В результате культиватор может оценить мощность огня нирваны и подготовиться. Но как только иллюзорные души сгорают, истинной душе приходится сталкиваться с огнем нирваны. А вот поддуша, созданная источником чистой души, может поглотить огонь нирваны полностью. Поддуша может предотвратить беду, от которой страдает истинная душа. К тому же, в критических и опасных ситуациях поддуша может взорваться. Ужасающая сила помогает главной душе избежать вражеского плена. Не удержалась Хэ Вэй и перебила его. У поддуши есть еще одно чудесное применение. Ее можно разместить в новом теле и превратить в Доппельгенгера. 1. Вмешалась еще и Жень Пен. Для могущественных элит царства хаоса источник чистой души. Самое ценное из всех сокровищ, которые только можно найти. Я слышал, что праотец-разрушитель долго пытался найти источник и готов был обменять ее на 2 вассальных континента меди, мягко произнес Ду Сян Ян. 2 континента меди. Поразился Цинле. Багровый континент был континентом меди. Источник можно было обменять на 2 континента меди, в это было невозможно поверить. Наш праотец не единственный, кто из лучших, достигших мира нирваны или нетленного мира, не хотел бы создать поддушу, которая сможет спасти им жизнь, ответил Чули. Потом он торжественно произнес, в определенных ситуациях поддуша может считаться дополнительной жизнью. Как думаешь, Какова ее ценность? 1. Это оборотень, способный с высокой точностью воспроизводить облик, поведение, а иногда и психику того, кого он копирует. Глава 487.1. Новые трещины. Когда Чули закончил объяснять, Цинь Ле и остальные, что были родом с Багрового континента, пораженно замерли. Один источник чистой души можно было обменять на 2 Багровых континента. Это означало получить власть над всем континентом, право контролировать все виды полезных ископаемых, духовные материалы и многое другое. Что за масштаб? Багровый континент был всего лишь континентом меди, а Небесный Союз был одной из его 2 мощнейших сил. Источник чистой души стоил 2 таких континентов. Он явно был ценным. Неужели он такой редкий и дорогой? Цинь Ле был изумлен до глубины души. Он смотрел на Чули. Ду Сян Ян не несет чушь. Наш праотец сказал, что готов ради источника отдать власть над 2 континентами меди. Горько улыбнулся Чули. Наш праотец сейчас в нетленном царстве. Если он хочет войти в царство Нирваны, ему надо столкнуться с великой скорбью, но он не уверен, что выживет. Великая скорбь между нетленным миром и миром Нирваны – тяжелейшие испытания для культиваторов. Как минимум 8 из 10 культиваторов погибают, пытаясь пройти его. Шансы на успех – всего 20%. Он тяжело вздохнул. Если достать источник и превратить его в поддушу, то поддуша сможет терпеть скорбь, пока культиватор будет прорываться в следующее царство. Появится весомый шанс, что прорыв окажется успешным. Источник чистой души – величайшее сокровище, о котором мечтают все элиты. Мягко воскликнул Ду Сян Ян. Цинь Ле кивнул. Лишь теперь он отчетливо понял ценность источника, что находился в грозовой лагуне. Он вспомнил, как ощущал 6 отдельных аур чистой духовной энергии. Значит, там было 6 источников чистой души. 6 источников можно было обменять на 12 континентов, сравнимых с Багровым континентом. Одна мысль об этом посылала по позвоночнику дрожь. Вдруг из грозового барьера выстрелила молнией. Яркие глаза Хупина, который стоял за Хэ Вэй, внезапно потускнели, и он изменился в лице. Как странно, грозовой барьер разрушил даже нить моего духовного сознания. Увидев, что команда смотрит на него, Хупин нахмурился и удивленно воскликнул: «Я культивирую искусство грома, но почему это случилось?» Узнав, что в грозовой лагуне есть источники, Хупин, культивировавший искусство грома, кое-что задумал. Он считал, что хорошо разбирается в искусстве грома, поэтому попытался изучить грозовой барьер нитью сознания, чтобы понять, сможет ли он проникнуть внутрь, добраться до центра лагуны и проверить, сколько там источников. К сожалению, гром разрушил его нить сразу же, как только та проникла в грозовой барьер. Дальше ему пройти не удалось. Вот почему его глаза потускнели. Когда все повернулись к нему, он беззаботно объяснился и решил, что делу конец. Плохо дело. Изменился в лице Цинь Ле. Хупин нахмурился и спросил: «В чем дело?» «Я лишь изучал барьер нитью сознания. Какие-то проблемы. Мы вообще не ощущаем эту область», — пожаловался Вэй Лян. Хэ Вэй нахмурился, но ничего не сказал. Он подозрительно посмотрел на Цинь Ле, очевидно, думая, что Цинь Ле проник за его границы. Цинь Ле собрался объяснить, но когда учуял настрой Хупина, Вэй Лина и Хэ Вэй помрачнел и замолчал. «Что случилось, Цинь Ле? Есть проблемы?» Один лишь Чули находил ситуацию неправильной. Он поспешно выразил настороженность и озабоченность. Именно в этот миг грозовой барьер разразился молниями, которые вырвались наружу, словно огромные драконы из пропасти. Все они были толщиной с ведро и достигали в длину нескольких десятков метров. Ослепительные молнии понеслись к Хупину, словно обладали разумом. Выглядели они пугающе. «Что происходит, черт возьми? Я просто проверил ее нитью сознания», — закричал Хупин. Всякий, изучавший грозовой барьер нитью сознания, погибал от ударов молний. Их духи втягивали урны с костной золой, которые за барьер установил Фэн Ию. «Я говорил вам об этом, когда вы пришли, не так ли?» «Да, полагаю, что говорил», — равнодушно произнес Цинь Ле. «Но я культивирую искусство грома», — странно взвизгнул Хупин. Его окутали десятки огромных драконов, сотканных из молний. Он испустил крик, от которого кровь застыла в жилах, и его сразу поглотило. У всех, кто слышал крики Хупина, утонувшие в звоне молний, онемели черепа. «Спасите его! Скорее, спасите его!» — воскликнула Хэ Вэй. Чули тоже беспокоился, однако понятия не имел, что делать. Он боялся, что призовет более сильную атаку молний, если поступит безрассудно. Вэйлян тоже культивировал искусство грома, однако его уровень был немного ниже, чем уровень Хупина. Он был слабее Хупина. Если даже Хупин не смог защититься, что мог сделать Вэйлян? Вдруг он привлечет вторую атаку грозового барьера, если вмешается? Поэтому Вэйлян тоже воздержался от любых действий. Хэ Вэй ничего не знала про искусство грома, поэтому боялась молнии этого места. Хотя ее крики о помощи были громкими, она не решалась даже пошевелиться. Они даже не двигались с места, чтобы помочь Хупину. Естественно, Дусян Ян, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань тоже не вмешивались. Они стояли и равнодушно смотрели, как развиваются события. Когда Цин Ле называл ситуацию скверной, отношение Хупина, Вэйлина и Хэ Вэй к нему было неприязненным. Поэтому Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Дусян Ян лишь наслаждались страданиями Хупина. Даже если бы они могли его спасти, то не стали бы этого делать. Единственным, кто мог сделать хоть что-то, был Цин Ле. Однако Цин Ле сохранял молчание, а на его лице виднелся беспомощный, сочувственный взгляд. Хупин принял на себя весь натиск молний, вырвавшихся из грозового барьера. Его удерживали на месте молнии, которые били в одну точку. Команда могли лишь наблюдать издалека. Вмешиваться не смел никто. Жуткие крики Хупина продолжались 15 минут, лишь потом молнии исчезли в земле. Хупин лежал на земле, сожженный дотла. Его лицо напоминало черный уголь, а глаза помертвели. Очевидно, он страдал от ужасных ран, и было маловероятно, что в ближайшее время он сможет сражаться. «Тебе повезло, что ты культивируешь искусство грома, и что твое тело закалено», — сказал Цин Ле, — «иначе твое физическое тело разрушилось бы, а твою душу затянуло в формацию, поглощающую душу, которая находится за грозовым барьером, как и души остальных, которых обманул Фэн Ю». Глава 487.2. Новые трещины. Цин Ле с самого начала знал, что молнии такого уровня не лишат Хупина жизни. Несмотря на то, что культивационный метод Хупина был мягче, чем небесный гром Цин Ле, все же это было искусство грома. Цин Ле понял, что искусство грома, которое культивировал Хупин, постепенно превращало духовную энергию в энергию грома. Оно черпало энергию грома из натальных дворцов, чтобы снова и снова закалять его тело. Культивационный метод Цин Ле разительно отличался от метода Хупина. Странная формация в горе трав привлекала, ломала и ослабляла молнии с девятого неба, а потом уже эти молнии закаляли тело Цин Ле, в результате чего возникала энергия грома. Культивация Цин Ле была чревата невообразимой болью и пытками. Возможно, если бы не сфера подавления души и состояние бездумного спокойствия, он не смог бы выносить боль от молнии девятого неба, что проникали в его тело. Энергия грома, порожденная методом Хупина, не могла сравниться с энергией грома, созданной экстремальным методом Цин Ле. «Вэйлян, не будь таким безрассудным», — поспешил Чу Ли предупредить его. Вэйлян замотал головой, его лицо побледнело. Он сухим тоном произнес: «Не буду, я не буду, не беспокойся». Лишь Хэ Вэй подошла к Хупину, присела рядом с ним на корточке и спросила: «Хупин, ты в порядке?» «Я не умру», — хмыкнул Хупин сквозь сжатые зубы. Он кинул на Цин Ле свирепый взгляд, видимо, осознавая, что Цин Ле намеренно позволил ему страдать. «Ты на меня смотришь?» — прищурился Цин Ле и улыбнулся. Он спокойно сказал: «Я предупреждал тебя. Ты думал, что так хорош, что можешь попасть за грозовой барьер лишь потому, что культивируешь искусство грома. Разве тебя поразила моя молния?» «Я...» — лицо Хупина помрачнело, он не мог найти слов, чтобы возразить Цин Ле, хотя ему очень хотелось. «До атаки на тебя погибли 9 человек. Ты должен быть благодарен за то, что до сих пор жив, а не винить кого-то еще», — фыркнул Цин Ле. Все видели ледяное выражение лица Цин Ле. «Ты можешь управлять молниями, и ты мог помочь ему, но ты просто стоял и смотрел, даже пальцем не пошевелил». Не удержался Вэйлян. «Разве вы не поступили так же? Вы тоже культивируете искусство грома, но что вы сделали?» На лице Цин Ле проступило нетерпение, а тон стал грубее. «Кажется, я видел, как ты от него отшатнулся. Я прав, я не мог ему помочь. Я не мог освободить его от молний», — возразил покрасневший Вэйлян. «Заткнись», — вмешался Чу Ли. Вэйлян тут же замолчал, но глаза его горели неверием. «Это вина Хупина. Забудем былое и перестанем спорить, ладно?» — предложила Хэ Вэй, пытаясь сгладить ситуацию. «Наконец-то мы встретились после запретного леса. Цин Ле, в запретной земле грома ты стал гораздо сильнее, чем мы, но разве ты не понадобишься нам и потом? Нам нужно попасть еще и на землю погребенных богов, выжить на кладбище богов. Возможно, мы понадобимся друг другу. Нет нужды портить отношения, не так ли? После паузы Хэвэй продолжила. К тому же, когда Ло Чэнь и его команда собирались напасть на вас с Тин Юй, их смутило наше присутствие, верно? Когда появился Юй Мэнь, его тоже остановили мы. Как считаешь, ты тоже заткнись, Хэвэй. Не унимался Чули. Я просто излагаю факты. Я ни на что не намекаю, объяснила Хэвэй. Цинь Ле нахмурился и промолчал. Позвольте сделать справедливое замечание, внезапно перебил их Ду Сян Ян. Когда Ло Чэнь нападал на Сюн Тин Юй и Цинь Ле, меня не было рядом, так что вы могли быть причиной того, что Цинь Ле тогда избежал опасности. Но когда появился Юй Мэнь, я помню, что он преследовал не Цинь Ле, не так ли? Он хотел сразиться с Ло Чэнем, однако сражение закончилось слишком быстро, потому что приближался Я и Хао. Ло Чэнь, Сю Мо Янь из секты иллюзорного демона и я тогда были на стороне Цинь Ле, поэтому Юй Мэнь появился не только ради Цинь Ле. Я все правильно понимаю, именно это и я помню. Холодно фыркнула Сюн Тин Юй. Значит, ты, Хэвэй, неправильно запомнила, спокойно улыбнулся Ду Сян Ян. На лице Хэвэй показалось только смущение. Еще я помню, что Цинь Ле дал вам 3 капли крови насекомого Вуду, не взяв ничего взамен. Строго говоря, он спас вам жизнь, сказал Ду Сян Ян. Взамен мы отдали нашу часть живой воды, не могла не вмешаться Жэнь Пэн. Кстати, о живой воде. Хе-хе, странно улыбнулся Ду Сян Ян и покачал головой. Цинь Ле вылечил Се Цзин Сюань, и именно Се Цзин Сюань с помощью деревянных статуэток освободила духа дерева и разрушила его связь с Я и Хао. А потом Цинь Ле использовал надгробие, чтобы запечатать духа леса и наконец заставил Я и Хао отступить. Если, еще раз повторяю, если, продолжал Ду Сян Ян. Если бы Цинь Ле не излечил Се Цзин Сюань от яда Вуду и не запечатал бы дух леса в надгробие, запечатывающее демона, если бы Се Цзин Сюань не пробила бы оборону духа леса, ты правда думаешь, что Я и Хао отступил бы и позволил всем благополучно уйти? На лице всех, кроме Чули, было задумчивое выражение, от слов Ду Сян Яна ученики секты Разрушителя помрачнели. Позвольте сказать так, если бы мы распределяли живую воду честно, то награду получили бы только 2 человека, улыбнулся Ду Сян Ян и, указав на Цинь Ле и Се Цзин Сюань, что стояли рядом с ним, сказал, «Мне очень жаль, но они на нашей стороне. Они захотели отдать всю живую воду Сю Мо Янь, и лично я не считаю это проблемой. Мы вам не обязаны». В конце выступления Ду Сян Ян сказал «мы», когда заговорил о себе и команде Цинь Ле. Очевидно, он считал себя сторонником Цинь Ле. «Если посмотреть, мы вам ничего не должны. А вот вы, кажется, кое-что задолжали нам. Как думаете?» С лица Ду Сян Яна исчезла мягкая улыбка. Люди из команды Хэвэй напряглись еще сильнее. Ситуация невероятно смутила Чули. Он слушал, как снова и снова припираются Хэвэй и остальные и осознал, что его поверхностное суждение привело к тому, что он подсознательно стал думать, что Цинь Ле был у них в долгу. Теперь же, когда Ду Сян Ян выложил все шаг за шагом, он наконец понял, что это Хэвэй, Жэнь Пэн и остальные были совершенно предвзяты и смотрели на вещи лишь с одной точки зрения. На самом деле Цинь Ле ничего не был им должен. Напротив, это их команда была в долгу. Глава 488. Каждому свое. Все это время Цинь Ле молчал. Он видел взгляды, которые на него кидали Жэнь Пэн, Ху Пин, Вэй Лян и Хэвэй. Единственным, кто не смотрел на него, был Чули. Цинь Ле стоял и наблюдал, как Ху Пина бьет молнией, потому что считал это надлежащим наказанием для Ху Пина, который не прислушался к совету. Он понимал, что молнии будет недостаточно, чтобы его убить, вместо этого они станут ему уроком. Но он не ожидал, что Ху Пин так сильно его возненавидит. Он спокойно слушал аргументы Хэвэй и Сюн Тин Ю и контраргументы Ду Сян Яна. После объяснения Ду Сян Яна Цинь Ле наконец понял, что ничего не должен ни Хэвэй, ни другим. С этого момента лишь Чули считал Цинь Ле настоящим другом. Его команда из 4 человек не стоила дружбы. Когда Ду Сян Ян изложил все детально и все всем объяснил, он спокойно улыбнулся и замолчал. Он дал Хэвэй, Ху Пину, Вэй Лину и Жэнь Пэн шанс опровергнуть его слова. Они старательно обдумывали ответ, но, к сожалению, возразить не смогли. Как они не ломали мозги, они не смогли придумать опровержение. Лица Хэвэй и остальных стали мрачнеть. Команда, которая всего час назад весело и непринужденно болтала, вдруг умолкла. Казалось, что все стали немыми. Зрелище было очень неприятное. ХВ и три ученика секты разрушителя смотрели на Чули, а Дусян Ян, Се Цзин Сюань и Сюн Тин Юй смотрели на Цин Ле. Цин Ле расплылся в улыбке Чули. «Думаю, вряд ли наши команды смогут работать вместе, даже если мы захотим», — спокойно улыбнулся Цин Ле, ничего не скрывая. «Трое твоих младших настроены против меня, и я не хочу, чтобы в критический момент меня предали люди со скрытыми мотивами. Полагаю, старший Чу, нам нужно расстаться и поступать так, как поступали до этого». Цин Ли откровенно изложил факты. Кажется, смутившись, Чу Ли развел руками и сказал: «Не думал, что так получится». «Я тоже не думал. Я пригласил вас всех по доброй воле», — вздохнул Цин Ли. «К сожалению, я лишь принимал желаемое за действительное. Не так-то легко похоронить груз, лежащий между нами. Цин Ли, ты не возражаешь, если мы изучим грозовую лагуну, не так ли?» — вдруг перебила его Хэ Вэй. Чу Ли с легким недоумением на лице нахмурился. Вспыхнув спокойной улыбкой, Цин Ли уверенно сказал: «Естественно, нет». Не говоря ни слова, он направился к другой стороне грозовой лагуны. Грозовая лагуна занимала огромную часть запретной земли грома, и две их команды могли разделиться, чтобы изучать ее тайны. Если им повезет, они даже не встретятся друг с другом. Команда Цин Ли пришла сюда первой. Это было отличное место для исследований. Однако он ушел сам. Что касается источников чистой души, хе-хе, каждому свое. Хорошо, с улыбкой ушел Дусян Ян. Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань не сказали ни слова Чу Ли и остальным, а потом развернулись и ушли. Их лица хмуро застыли. Достаточно скоро команда Цин Ли прибыла к другой стороне лагуны. Честно, они целенаправленно разожгли конфликт и расстались с нами, потому что осознали ценность источников. Холодно засмеялась Жень Пен. Цин Ли мог спасти Хупина, но не обратил на него внимания. Он явно пытался ослабить нас, — тихо вздохнула Хэ Вэй. Источники невероятно ценные. Как он мог захотеть делиться с нами? Дусян Ян все время относился к нам любезно, но вдруг стал таким колким. Разве это произошло не из-за источников? Они думают, мы не сможем получить источники без них. Естественно, сможем. Процедил сквозь зубы Хупин. Что этот Цин Ли о себе возомнил? Он всего лишь жалкий культиватор из континента низшего класса. Он правда думает, что может опрокинуть на кладбище богов небеса? Чу Ли вскинул брови. Он холодно смотрел на людей, не решаясь их прерывать. Их отношение постепенно помогло ему понять ситуацию. Он понял, что Хэ Вэй и команда Жень Пен питали обиду на Цин Ли, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. Если бы не старания команды Цин Ли, обе стороны сохранили бы дружеские отношения. К сожалению, Цин Ли оценил себя слишком высоко. В деревне запретного леса он заставил всех отдать живую воду Сюмо Янь. Этот случай стал рыбной костью в горле Жень Пен и остальных. А теперь жадность Хупина расцвела, и он, проигнорировав предупреждение Цин Ли, проверил грозовую лагуну. Он доставил себе неприятности и обвинил Цин Ли в том, что тот его не спас. Чу Ли наивно пытался соединить обе стороны, словно ничего не случилось. Чу Ли уже понял, что проблема была на его стороне, но Хупин, Жень Пен и Вэй Лян были его младшими, которые любили и уважали его. К тому же, Хэ Вэй была прекрасной возлюбленной его детства. Хотя Чу Ли понимал, что проблема в них, но не мог от них отказаться. Ему придется остаться с ними. С другой стороны грозового барьера Сюн Тин Юй тоже ворчала: как только возникнет трещина, с этим будет тяжело справиться. К тому же, это была не наша вина, почему мы должны были с ними мириться? Если бы они хотели сохранить лицо, то не пришли бы, — холодно сказала Се Цзин Сюань. Женщины. Дусян Ян издал невольный смешок, покачал головой и сказал: вы не понимаете мужскую дружбу. Если бы не его дружба с Чу Ли, Цин Ли позволил бы им присоединиться к нам, его честь не дала бы ему. Цин Ли, мы не хотели с ними расставаться, но Хэ Вэй исказила правду. Все, что она говорила, неприятно было слушать. Она говорила так, словно мы им должны, — мягко сказала Сюн Тин Юй, потянувшись к руке Цин Ли. Ее красивые глаза были полны беспомощности. Мы не посадили тебя в лужу, не так ли? Все в порядке. Мне они тоже не нравятся, — спокойно произнес Цин Ли. Тогда хорошо, — улыбнулся Дусян Ян. После секундной паузы его улыбка исчезла, а лицо стало невероятно мрачным. Прежде чем мы изучим грозовую лагуну, думаю, нам нужно прийти к консенсусу. Консенсусу? Непонимающе переспросила Сюн Тин Юй. Насчет людей из секты разрушителя. Ду Сяньян указал пальцем туда, куда ушла команда Чули, и глубоко вздохнул. Он воскликнул: «Отныне наши пути разошлись, мы не будем с ними сотрудничать, а источники чистой души в грозовой лагуне – чудесные сокровища, которые могут вызвать зависть. Весьма вероятно, пока мы будем изучать источники, конфликт будет нарастать. Я хочу знать, каким станет ваше отношение, если конфликт все-таки случится». Цинле, Сюн Тинью и Се Цзиньсюань резко изменились в лице. Ду Сяньян поднял очень важный вопрос. Второе соглашение Цинле с сектой разрушителя отменилось, обе команды могли ни с того, ни с сего стать врагами. Конфликт мог усилиться, пока они будут изучать грозовую лагуну и искать источники чистой души. Если им предстоит встретиться на поле боя, что они сделают? Положение вырисовывалось очень мрачное. Цинле, тихо позвала Се Цзиньсюань. Сюн Тинью нахмурилась. Мягким тоном она спросила: «Как думаешь, что нам делать? Случился второй конфликт, любая ошибка может привести к жертвам», — посерьезнил Ду Сяньян. «К тому же, я считаю, что никто кроме них, исключая Чули, не проявит милосердия». Он пристально посмотрел на Цинле и сказал: «Если бы все было таким, как тогда, когда я впервые тебя встретил, я бы поверил, что ты не пощадишь их. Но теперь, когда Цинле закалил душу в запретной земле грома, Ду Сяньян заметил в нем удивительную нежность. Его глаза больше не сияли безумным честолюбивым блеском. Семя зла зарылось глубоко в сердце Цинле. Прежде он был дикарем, который оскорблял даже тех, кто его не обижал. Но нынешний Цинле казался нежным и безвредным. Однако перед лицом Фэн Ию и Юйменя он вел себя, как обычно, жестоко и предельно. Из-за противоречия образов Ду Сяньян не мог получить о Цинле четкое представление. Ду Сяньян не мог понять, о чем думает Цинле, поэтому боялся, что Цинле не забудет о дружбе с Чули. Его беспокоило, что на пороге жизни и смерти Цинле позволит соперникам причинить им вред. «С этого момента они наши враги», — спокойно сказал Цинле. После мгновенной паузы Ду Сяньян усмехнулся и кивнул. «Тогда я спокоен». Се Цзиньсюань с облегчением вздохнула. Сюн Тинью хихикнула и крепко сжала руку Цинле. Ее пышная грудь прижалась к его руке, наполовину ее спрятав. «Защищайте меня, я снова осмотрю грозовую лагуну, чтобы узнать, миновали ли мы формацию поглощения души, которую оставил Фэн Ю», — равнодушно сказал Цинле и сел, скрестив ноги. Он зажег нить сознания и проник ей в грозовую лагуну. Ду Сяньян, Сюн Тинью и Се Цзиньсюань остались рядом с ним и стали за ним приглядывать. Глава 489. Ощущая дух грозы, снова приложив усилия, Цинле стал изучать грозовую лагуну. Нить сознания незаметно проскользнула в грозовой барьер, словно бесформенная лента, способная проходить через что угодно. Среди скрещивающихся молний были разбросаны урны с костной золой, которые хаотично вращались. В каждой урне хранилась истинная душа. Злоба истинных душ активировалась какой-то злой силой, которая погружала их в безумие. Похоже, они могли в любой момент взорваться. Формации поглощения души раньше не хватало 5 жертвенных душ, но когда один за другим погибли Чжан Шэн и остальные, появились новые жертвы. Это привело к тому, что формация постепенно наполнялась духовной энергией. Нитью сознания Цинле бродил по краям грозового барьера. Потрясенный, он смотрел, как формация становится лишь неустойчивее. Он не знал точно, когда взорвется формация, и не решался задерживаться тут надолго, поэтому направил нить сознания в глубину грозовой лагуны. Когда нить Цинле углубилась дальше, он сразу же ощутил 6 безупречных чистых духовных аур. Это были 6 источников чистой души. На этот раз Цинле серьезно изучил окрестности и обнаружил, что источники непрерывно изучают безупречную, чистую ауру. Они напоминали первозданные источники энергии, которая текла из глубин лагуны. Аура была мощной и обширной, но чистой, словно у новорожденного младенца, который не пережил ничего мирского. В них не было примесей. Нить сознания Цинле побродила около источников, а потом углубилась дальше. Вдруг его чувство наполнила духовная энергия кристаллов. Духовные кристаллы. Это точно духовные кристаллы. Глубина лагуны ими кишит, подумал Цинле. Но в следующий миг лагуну вдруг заполнила могущественная грозовая духовная энергия. Ее свирепый страшный вой мог бы принадлежать разгневанному богу грома. Он разнесся по всей лагуне. Этот оглушительный вой слышали все. Можно было услышать, как перекатываются по земле духовные кристаллы. Потом кристаллы, словно собравшись в единое целое, превратились в странного кристаллического зверя. В лагуне резко прибавилось грозовой энергии. Молнии стали шокирующе сильными и теперь напоминали широкие небесные реки. Вздрогнув, Цинле поспешно отступил. В следующий миг Цинле, сидящий возле грозовой лагуны, открыл сверкающие глаза. Он глухо воскликнул. В глубине лагуны дух грозы. Ты пробудил его? Насторожился Ду Сяньян, словно столкнулся с заклятым врагом. В лагуне есть не только 6 источников чистой души, но и духовные кристаллы, земля покрыта ими. Дух грозы был странным кристаллическим зверем. Его душа не только невероятно мощная, его тело тоже наполнено энергией грома, объяснил Цинле. Духовные кристаллы тоже есть, их много? Спросила Сюн Тиньюй. Верно, много духовных кристаллов, уверенно произнес Цинле. Глубоко вздохнув, он продолжил. Сначала надо разобраться с духом грозы. Когда дух запечатан, грозовой барьер станет неактивным. Исчезнут даже пустоты запретной земли грома. Дух грозы – глаз этих земель. Если запечатать его, формация тоже перестанет работать. Запечатав духов уже дважды, сначала в запретной земле огня, а потом в запретном лесу, Цинле понял, как работает процесс. В запретной земле огня падали метеориты, а пламя обжигало небо. Температура была пугающе высокой, кипели озера лавы. Но когда запечатали огненного целиня, метеориты перестали падать дождем. Вулканы словно сошли с ума, а озера перестали кипеть пузырями. Похожие изменения произошли и в запретном лесу. Когда запечатали духа дерева, каждое древнее дерево словно стало безжизненным. Когда исчез дух леса, они уже не могли организованно нападать на них, словно они в один миг лишились души. Цинле верил, что запретная земля грома исключением не станет. Ты единственный, кто может запечатать дух грозы, потому что у тебя есть надгробие, запечатывающее демона. Резко произнесла Сюн Тиньюй, ее красивые глаза загорелись. Как только дух грозы запечатают, барьер вокруг лагуны исчезнет. Запретная земля грома лишится молний, которые заполняют ее небо. Когда это случится, ты потеряешь преимущество, которое тебе дает запретная земля грома. Не думаю, что Фэн Ию и Юймэнь откажутся от поисков запретной земли грома, помрачнел Ду Сяньян. Возможно, когда молнии исчезнут, мы не сможем сражаться с Фэн Ию и Юймэнем так же легко, как делали это раньше, вмешалась Се Цзиньсюань. Еще есть Ло Чэнь. Он знает про запретную землю грома больше остальных, поэтому он должен быть где-то рядом. Еще есть люди Е и Хао. Лишившись духа леса, они должны были прийти сюда. К тому же, смотрела на них Сюн Тиньюй. Есть люди секты разрушителя. Они тоже здесь. Цинле нахмурил брови. Беспокойство Сюн Тиньюй, Се Цзиньсюань и Ду Сяньяна было оправданным. Если Цинле запечатает дух грозы, запретная земля грома лишится молний. Он больше не сможет управлять этим местом. Как только это случится, все, кого они раньше побеждали, набросятся на них, словно звери, и разорвут на части. Мы не должны запечатывать дух грозы. По крайней мере, сейчас. Сверкала глазами Сюн Тиньюй. Для всех он угроза, но для тебя надежная цитадель. Запретная земля грома порождает молнии, пока дух грозы остается центром ее формации. Это единственный способ оставаться сильными на этой земле. Если не запечатать дух грозы, возможно, проникнуть в лагуну за источниками и духовными кристаллами будет невероятно сложно, произнес Цинле. Даже если ты не сможешь изучить лагуну и достать источники с кристаллами, другие варианты еще хуже, спокойно улыбнулась Сюн Тиньюй, давайте подождем. Пусть другие изучат лагуну, посмотрим, у кого больше терпения. Полагаю, пока мы будем ждать, здесь соберутся все. Когда это случится, начнется хаос. Губы Сюн Тиньюй растянулись в коварной улыбке. Это хорошая идея, воскликнул Ду Сяньян. Госпожа Сюн права. Чем больше хаоса, тем лучше для нас. Когда все начнут сражаться друг с другом, они потеряют людей и силу, а нам будет легче получить источники. Пока дух грозы на свободе, а по запретной земле бьют молнии, мы здесь самые сильные. Расслабилась Сюн Тиньюй. Раз мы самые сильные, почему бы не убить как можно больше врагов? Если мы сохраним нашу боевую мощь, а остальные ослабнут, то можно будет запечатать дух грозы и забрать источники. Разве не сможем мы отступить, когда молнии перестанут бить? Собрать тут всех? Задумчиво почесал подбородок Цинле. Да, мы сообщим про источники чистой души и духовные кристаллы. С помощью жетонов различных сил, которые у нас есть, мы расскажем, где находится грозовая лагуна, чтобы все они собрались тут, взволнованно произнесла Сюн Тин Юй. «Что думаете, ребят?» – спросил Цин Ле. «Что касается плана и стратегии, я никогда не была в этом так хороша, как сестра Тин Юй. Естественно, я последую ее плану», – спокойно ответила Се Цзин Сюань. «Похоже, мы с госпожой Сюн придерживаемся одного мнения. Я тоже считаю, что это лучший план. Мы должны лишить всех сил, но самим остаться сильными. Будет лучше, если из-за источников все воспылают алчностью и перебьют друг друга», — воскликнул Дусян Ян. «Хорошо, давайте так и сделаем», — кивнул Цин Ле. «Дайте мне жетоны. Я буду ходить по окрестностям и давать сигналы Ло Ченю и Е и Хао, чтобы они пришли сюда», — вызвался добровольцем Дусян Ян. «Будь осторожен», — Цин Ле дал Дусян Яну жетоны черного культа Вуду и трех великих семей. Уже скоро на поясе Дусян Яна повисли жетоны всех сил, кроме секты иллюзорного демона. «Расслабьтесь, я просто провоцирую врага, а не сражаюсь с ним насмерть. Все будет хорошо», — улыбнулся Дусян Ян и ушел. «Дусян Ян ушел», — тихо воскликнула Жень Пен по ту сторону грозового барьера, постоянно следящая за командой Цин Ле. Хэ Вэй, Хупин и Вэй Лян тут же сосредоточились на силуэтах команды Цин Ле, но их разделал барьер, и они не видели Цин Ле. Однако Дусян Ян проделал длинный путь, и они поняли, что он уходит. Что они делают? Почему они не пробиваются сквозь барьер и не изучают его? Заволновался Хупин. «Нити сознания не могут проникать в грозовой барьер, так что нам не нужно рисковать и соваться в сердце лагуны», — нахмурился Вэй Лян. «Внутри еще есть формация поглощения души. В любой момент эта штука может взорваться. Сначала мы должны получить полное представление о ситуации». «Интересно, что они задумали?» — тоже нахмурилась Хэ Вэй. Хотя они очень хотели заполучить источники чистой души, у них не было возможности войти в лагуну. Они могли надеяться лишь на Цин Ле. Хэ Вэй, Хупин, Жень Пен и Вэй Лян решили дождаться, когда Цин Ле прорвет барьер и войдет в лагуну. Как только они убедятся, что проблем нет, они помешают ему. Все понимали, что у Цин Ле есть надгробие, запечатывающее демонов, что в глубине лагуны должен находиться дух грозы. Они надеялись, что Цин Ле применит надгробие, чтобы запечатать духа грозы и лишить запретную землю грома всех молний. Когда это произойдет, Цин Ле уже не сможет управлять запретной землей грома. Когда молнии исчезнут, можно будет хватать источники, полагаясь лишь на собственные силы. Они уже решили, что не сдадутся Цин Ле. Они придумали свой план. К сожалению, план Сюн Тин Юй учитывал все факторы, в том числе и мнение Хэ Вэй и других. Вот почему она решила выждать время. Вдруг жетоны на поясах Хэ Вэй и остальных одновременно стали издавать пронзительные вопли. Изучив жетон нитью сознания, Хэ Вэй посмотрела на Дусян Яна, который еще был в пределах видимости, и закричала: «Дусян Ян, ты что, черт бы тебя драл, делаешь?» Дусян Ян по своей воле посылает сигналы культиваторам других сил, чтобы они пришли сюда. «Черт, он заставляет всех прийти сюда», — впала в слепую ярость Жень Пен.